напротив окна, выходящего на озеро, так что открой я глаза хоть на секунду, я увидел бы пожар, как отель-рояль охватило пламя. В ту ночь, конечно, никто не спал, кроме меня, у которого там в отеле оставалась Леда. Я бы сказал, некто, распоряжающийся моей жизнью, с той минуты, когда я ступил на палубу пароходика, усыпил меня. Наутро он же не дал мне взглянуть в окно, увлек вглубь комнаты и, решив во что бы то ни стало увести меня от Леды, закрутил в водовороте разных дел. Странно, не правда ли, что мне удалось еще до завтрака соединиться с Лондоном? Я позвонил туда. Все это подстроила судьба и сообщил, что возвращаюсь днем. Чтобы отрезать все пути к отступлению, я хотел связать себя обязательствами, но оказалось, что я связан крепче, чем предполагал. Мне сообщили, что этой ночью Коломбати выстрелил себе в голову и находится в больнице при смерти. Я ответил, возвращаясь первым самолетом. Потом переговорил с портье, заказал билет. В 11 часов мне следовало быть в аэропорту. Я взглянул на часы. 9:30. Я попросил подать завтрак. Появилась швейцарка, очень молоденькая и болтливая. Она была настолько захвачена событием, что даже не спросив, знаю ли я о происшедшем, принялась трещать и трещать без остановки, несколько раз повторив: «Все погибли». «Где?» — прервал я ее. Представляю, что я почувствовал, услышав: «При пожаре в отеле «Рояль».» Потом какой-то промежуток времени выпал из моей памяти. Кажется, я глянул в окно. Струйки черного дыма, еще поднимавшиеся на том берегу, подтверждали самое худшее. Я бы отправился в «Эвиан» первым пароходом, но лифтер заявил: «Жертв не было». Я спросил у портье. Он, поддержанный лифтером и всеми служащими, утверждал то же самое: «Жертв не было». «Я все равно переехал бы озеро, чтобы поскорее обнять Леду». После всего, что могло произойти, мне хотелось видеть ее, коснуться ее. Пожар, ложные вести. Это были знамения, неспосланные мне, дабы напомнить, что в жизни есть беды худшие, чем обман. Я уже начал было в отчаянии оплакивать мертвую Леду. Теперь, когда оказалось, что она жива, упорствовать в оскорбленном самолюбии означало искушать судьбу. Портье, не отходя от меня, похвалялся, что сумел таки достать билет на 11-часовой самолет. И, словно читая мои мысли, перескакивал на другую тему и повторял: «В рояле не погиб ни один человек». «Вы мне не верите?» Со своей стороны я подумал, что намерение обнять Леду вряд ли осуществимо, если ее раздражит мое быстрое возвращение. Может быть, она еще не придумала, как скрывать одного от другого обоих своих любовников. Почему-то я пришел к выводу, что мой соперник, тот молодой человек с кирпично-красными и дряблыми щеками, я говорил себе, что пока я возвращаюсь в «Эвиан», где я никому не нужен, Коломбати, верный и надежный человек, который в течение стольких лет вел мои дела и не разгибал спины, безвылазно сидя в тесном кабинете с окном во двор, чтобы дать мне возможность разъезжать по миру и жить в свое удовольствие, умирает в лондонской больнице без слова благодарности, без прощального пожатия дружеской руки, брошенной всеми на свете».